Глава 32. Впервые Гермес Трисмегист явился передо мной в загородном доме деда, куда мы уезжали в первых числах мая на все лето. Дом с первых же дней показался мне, как это назвать, нечистым. Он оставлял мрачное впечатление, заставлял инстинктивно вжимать голову в плечи. 100 лет назад хозяином дома был лютый человек, доложила мне горничная, помогая раскладывать мои вещи по шкафам и тумбам. Люди говорят, в подвале дома он мучил своих крепостных и даже пил их кровь. Он что, был вампиром? А то, вампиры существуют, сударыня, уж поверьте мне на слово. Все это звучало достаточно нелепо и глупо, как страшилки для малых детей. И все-таки, ложась спать, я ощутила щемящее чувство страха. В тот же момент я услышала совсем тихую, еле слышную музыку. Такая музыка звучит, когда утром на небе, как подсолнух, распускается огненный цветок солнца, когда падает роса с листьев деревьев и улыбается луна. И почти тут же зазвучал голос, в одно мгновение прогнавший все мои страхи. Он звучал вокруг меня и во мне, всюду, как голос мира. «Софи, приветствую тебя. У меня множество имен. Одно из них — Гермес Трисмегист. Я пришел, чтобы стать твоим учителем жизни. Встань, дитя мое, встань и спустись в подвал этого дома. Ничего не бойся, с тобою сила». Надо ли говорить, что я с улыбкой на устах вскочила с кровати, накинула бархатный халат, взяла зажженную свечу и выскользнула в коридор. Я сама не заметила, как миновала лестницы, в один миг чудом оказавшись за скрипящей дверью подвала. И вновь зазвучал голос Трисмегиста. «Иди вперед, дитя мое, далее, далее, поверни направо. Еще несколько шагов. Остановись. Оглянись. Ты в зале свободы. Видишь арку в самом центре? Это не простая арка. Это арка желаний. Встань под нее и загадай желание». Я прошла по потемневшему камню пола и остановилась рядом с высокой полуосыпавшейся аркой желаний. «Какое желание я должна загадать?» Мой голос звучал тонко и слабо, а вместо ответа во мне зазвенели колокольчики под дугой конской упряжи, засмеялись беспечные дети, собирающие васильки. Мне нужна была подсказка, я закрыла глаза и прошептала: «Хочу познать жизнь». В тот же миг я ощутила немыслимое счастье и очнулась в своей кровати. За окном поднималось солнце, беспечно щебетали птицы в кроне деревьев, а я улыбалась миру. Прочитав первую главу, я невольно бросила взгляд в окно, с удивлением отметив, что воздух начинает неуловимо светлеть, и точно так же, как в рассказе Златогорской, доносится еле слышный щебет птиц. Мистика! Я словно не читала книгу, а проходила собственный урок жизни. Еще несколько листов, и вот он, первый урок смерти, с которого все и началось. Однажды мы беседовали с бабулей о смерти. Я сказала ей, что все это очень страшно и странно. Почему умерших кладут в гроб и зарывают в землю? Во всем этом есть что-то ужасное, безжалостное. «Чего больше всего боятся все люди?» С легкой улыбкой, глядя на меня, спросила бабуля и сама же ответила: «Смерти. Почему? Потому что никто не знает, что там за дверью смерти. Учись, дитя мое! Знание – великая сила, та сила, что не оставляет места страху». Я вспомнила эти слова, когда Трисмегист однажды повторил их вслед за бабулей. Или это моя любимая бабуля говорила словами учителя? В тот хмурый серый день мы хоронили моего дорогого кузена Сержа. Словами не передать, что я ощущала, когда смотрела на мертвое лицо в гробу. Его удивительные глаза цвета неба были навеки закрыты, а мне так хотелось вновь увидеть их блеск и задор. После поминок все наше семейство разбрелось по своим комнатам, как выражается бабуля, на сиесту. Я также уединилась в своей спальне, легла на кровать и закрыла глаза, чувствуя, как тут же по лицу потекли слезы. «Серж, милый мой Серж, неужели я никогда больше тебя не увижу?» Неожиданно все повторилось точно так же, как и в самый первый раз. Я услышала тихую, еле слышную музыку, в которой были и мелодия дождевых капель, и шелест травы, и колокольчики детского смеха. Потом во мне, вокруг меня, повсюду зазвучал голос Гермеса. «Приветствую тебя, Софи. Не говори ничего, не пытайся объяснить. Я все знаю. Как и все смертные, ты боишься смерти, а значит, должна пройти уроки смерти». При этих словах я вся затряслась от ужаса. Смерть — страшное таинство. Смерть забрала у меня мою дорогую маму, а сегодня ее крыло накрыло любимого кузена. Гермес был во мне и вокруг меня. Он легко читал мои мысли и слышал мои слова еще до того, как я их произносила. «Не плачь», — успокаивающе прозвучал его голос. «Встань и иди в зал свободы. Ты знаешь, куда. Не тревожься ни о чем, дитя мое. Просто встань у арки желаний и жди». Скользнув как тень, я сама не заметила, как очутилась на том самом месте у арки желаний. И в тот же самый момент кто-то опустил руку мне на плечо. Огромная праздничная площадь, залитая солнцем, заполненная радостным народом, яркими красками и веселыми голосами. Я шла, летела, приближаясь к высоким воротам золотого города из снов моего детства. И рядом со мной был Гермес Трисмегист, бога-человек с головой ибиса. «Приветствую тебя, дорогая Софи!» В его голосе звучала мудрая улыбка. «Что ты теперь скажешь? Смерть ужасна?» Счастье и радость переполняли меня. Я беспечно кружилась в фонтанах смеха и улыбок окружавших меня людей. Я жадно пила, наслаждаясь и блаженствуя мудрые речи Гермеса, который произносил слова немного усталым голосом, звучавшим вокруг меня, во мне, повсюду. «Все это для тебя наш первый урок смерти», — говорил он, и в его голосе миллионы цикад звенели серебряными колокольчиками. «Ты должна понять, что смерть — это лишь наш проводник к золотому городу. Дитя мое, ты должна понять это трижды — умом, сердцем и душой. Сегодня ты поняла умом. Урок первый завершен». Испуганные лица склонялись надо мной. Слышались рыдания и голоса, исполненные страха. «Боже мой, как ты нас напугала, несчастное дитя! На тебя обрушилась стена, ты едва не погибла!» Не было дивной площади, не было ворот золотого города и мудрого Гермеса Трисмегиста. Надо мной стояли мои родные, с облегчением утирая слезы. Я ощутила тоску и бессильно закрыла глаза. «Вы говорите, что на меня обрушилась стена?» А я отвечаю: «Нет, это Гермес положил мне руку на плечо». «Вы говорите, что я едва не погибла?» А я отвечаю: «Увы, я понимаю умом, что не дошла до рая всего лишь несколько шагов». Я на минуту закрыла книгу, чтобы добавить себе в чашку новую порцию пуэра. Все правильно. Софья Златогорская не учила в прямом смысле слова. Она говорила своим последователям о самых простых вещах, о жизни и смерти, о силе знания, но ее слова, идущие от самого сердца, и сегодня пленяют людей по всему свету. Разве каждый из нас не мечтает навеки избавиться от всех своих страхов? Разве все мы не мечтали в детстве о волшебной стране, где всех ждет счастье? Второй урок смерти был во многом подобен первому. В тот день весь наш дом был заполнен досужими разговорами. В Тарасове случилось нечто трагическое. Дочь главного врача городской клиники застрелилась из-за несчастной любви к некоему гусару, прибывшему на каникулы из Петербурга. «Это великий грех — предаваться любви до освящения союза церковью», — бесконечно повторяла наша славная кухарка Клавдия, переворачивая котлеты на гигантской сковороде сбоку на бок. Я смотрела на шипящие куски фарша и думала: «Неужели и когда я полюблю кого-то навеки вечные?» Меня точно так же будут обсуждать под треск жарящихся котлет. Люди говорят, она была ужасна, вся в крови, — вклинилась в разговор, бойко чистя картофель, половая девка Светланка. Я потихоньку поднялась и незамеченной выскользнула из кухни, вернувшись в тихую и темную гостиную, где тишину нарушал лишь треск последних догоравших в камине поленьев. Кровь! Я с детства боялась крови. Каждый раз чувствовала головокружение, стоило лишь поцарапать палец. Кровь, смерть. Только я опустилась в кресло, как услышала голос. «Не грусти, дитя мое! Жизнь соткана из миллиона глупейших страхов». Голос Гермеса вновь зазвучал где-то во мне и вокруг меня. «Софи, что есть смерть?» Я хотела, как примерная ученица, повторить, что смерть — это наш проводник на ступень выше, но вдруг снова услышала слова Светланки. «Люди говорят, она была ужасна, вся в крови». И почти тут же передо мной возникло лицо ребенка, умиравшего на улице. Это было 2 дня назад. На моих глазах мальчишка лет 5 попал под колеса двуколки. Он лежал весь в крови, с чудовищно изломанными руками и ногами, и его глаза превращались в мертвое зеркало, которое ничего не отражает. «Софи, дитя мое, в тебе продолжает жить страх смерти», — печально произнес голос Гермеса. «Значит, тебе необходимо пройти 2-й урок. Посмотри, что лежит на камине». И вновь меня окутало теплое облако. Великий Трисмегист подвел меня к камину. Вся комната была наполнена его голосом. «Возьми это оружие, Софи. Ты знаешь, что делать. То будет твой 2-й урок». Все повторилось. Я не помню, как в моей руке оказался пистолет дедушки. Не помню, как нажала на спусковой крючок. Оглушительный треск, дым. Я вновь была на залитой солнцем площади. И вновь мне улыбался Гермес Трисмегист, каждое мгновение волшебно меняясь. То у него было прекрасное лицо человека, то оно вмиг становилось головой Ибиса. Мы неторопливо шли с ним по дивному восточному базару, и Гермес угощал меня то сочными грушами, то источающими удивительную сладость персиками, то ароматной дыней. «Смерти нет, мое дорогое дитя», — говорил он немного усталым голосом. «Жизнь — это бесконечная лестница на небеса, и подниматься по ней следует с радостью и верой, откладывая плоды мудрости в свою дорожную сумму. Страх — первый враг человека, ибо он заставляет его не подниматься к небу, а катиться вниз, в преисподнюю. Ты поняла, Софи?» Его слова питали меня, как манна небесная. Я не могла насытиться их мудрым смыслом, пила каждое слово, как волшебное зелье. Все внезапно завершилось за 2 шага до высоких ворот. И вновь я открыла глаза и увидела ужас на лицах окружавших меня людей. Надо мной все так же склонялись расстроенные домочадцы. Я видела залитое слезами лицо горничной и бледное, как полотно, застывшее лицо деда. «За что? За что? О, Господи! Мы ли ее не лелеяли? Мы ли ее не любили?» «Вы стенаете. Я едва не убила себя. А я отвечаю, нет, это Гермес положил мне руку на плечо. Вы говорите, что я едва не погибла. А я отвечаю, увы, я сердцем понимаю, что не дошла до рая всего лишь несколько шагов». Я перелистнула страницу. Вот он, 3-й урок смерти, когда великая Софи Златогорская, все так же повинуясь дивной музыке голоса Гермеса Трисмегиста, испила чашу с ядом, стоявшую у ее ложа. Все повторялось. Внезапно нахлынувшие ослепительные краски радости, чей-то смех, улыбки, невероятная легкость бытия и тут же измученные тяжким горем лица родных и близких, причитания слуг. «Вы стенаете, я испила яду, а я отвечаю, нет, это Гермес положил мне руку на плечо. Вы говорите, что я едва не погибла, а я отвечаю, увы, я душой понимаю, что не дошла до рая всего лишь несколько шагов». После этого Гермес возвестил Софье, что ее уроки смерти завершены. Я сидела в своем любимом кресле в моей комнате. Дело шло к вечеру. Все было погружено в полумрак, а мне так не хотелось зажигать свечей. Внезапно прямо передо мной возникла ослепительно белая, искрящаяся и мерцающая фигура. Гермес Трисмегист с улыбкой протягивал мне руку. «Благословляю тебя, дитя мое! Ты успешно прошла уроки смерти. В сердце твоем растет сила. Отныне ты не боишься смерти, и значит, можешь жить». Словами не передать радость, которая наполнила меня, как вода наполняет сосуд. Во мне не осталось и доли страха. Я ощущала лишь жажду, жажду знаний и новых открытий. На следующий день бабуля с лукавой улыбкой сообщила мне, что мы с ней отправляемся в Египет. Египет — великая страна великих фараонов и великих пирамид. Гермес Трисмегист, бог с головой Ибиса, вел меня туда. Надо ли говорить, что, подъезжая к воротам города, я открыла для себя свой золотой город, город снов, Каир. Я сладко потянулась и отложила книгу в сторону. Удивительное дело. Когда-то меня мгновенно вводили в раздражение все попытки Ольги просветить меня, ее безумное увлечение трудами некой Софьи Златогорской. А теперь, самостоятельно ознакомившись с одной из ее книг, я ощущала невольную благодарность Ольге. Чтение доставило мне удовольствие, а уроки смерти Гермеса Трисмегиста, похоже, сделали меня сильнее. Теперь можно было и ложиться спать. Я выключила ночник и почти тут же уснула.